Послесловие. Дорогой слушатель, теперь у тебя есть знания о том, как превратить свои навыки в доходы, как грамотно тратить деньги и заставить их работать на тебя. А еще ты теперь знаешь, как устроен мир с точки зрения экономики. Это поможет тебе смотреть на финансовые ситуации как на цепочку событий, а значит, принимать более осознанные решения. Многие люди живут в иллюзии, что с деньгами у них все в порядке. Но на самом деле они просто боятся встретиться с реальностью. А финансовая грамотность — не набор правил и ограничений, а ключ к свободе. Если твои деньги будут под твоим грамотным контролем, ты сможешь честно оценивать свои цели и возможности. Деньги — это средство, а не цель. Чтобы получить желаемое, пользуйся советами из этой книги. Копи, экономь. Инвестируй, ищи разные источники дохода. Помни, либо ты управляешь деньгами, либо они — тобой. Эта книга — твой старт. Дальше ты можешь взять бюджет в свои руки или плыть по течению. Путь к счастливой жизни состоит из маленьких шагов. Поэтому почаще задавай себе вопрос, а как я могу приблизиться к цели сегодня? У тебя все получится.